Глава 523. Шестая зарождённая душа. Радиус действия его духовного сознания увеличился в несколько раз. 300 метров, 3000 метров, 15 тысяч метров и, наконец, остановилась на отметке в 27 тысяч метров. Но если он сфокусирует своё божественное сознание в прямую линию вместо того, чтобы выпускать её во все стороны, то оно будет работать на расстоянии в 10 раз больше. Отныне оно перестало быть духовным сознанием, ибо ни одно духовное сознание не могло достичь такого расстояния. На такое было способно только божественное сознание. Им обладали практики стадии зарождения души. Божественное сознание обычного практика на поздней ступени зарождения души не превышало 21 тысячу метров. Разделение со стадии отсечения души пролегало на 30 тысячах метров. Только практики стадии отсечения души обладали божественным сознанием с радиусом 30 тысяч метров. Сейчас божественное сознание Манхао достигало 27 тысяч метров. Манхао взглянул на парящие над его головой 5 зарождённых душ. Сейчас первозданный водоворот Ци его совершенного золотого ядра значительно ослаб. Что интересно, в нём, похоже, ещё осталось достаточно силы для переплавки 6-й зарождённой души. Манхао задумчиво разглядывал зарождённые души 5 элементов, чувствуя необъятность своей культивации поздней ступени зарождения души, а потом тяжело вздохнул. Чуть менее 200 лет он занимался культивацией, начав свой путь в качестве безымянного практика государства Джао. Пройденный им путь привёл его к этому моменту, моменту его становления как эксперта поздней ступени зарождения души. Прошлая жизнь сейчас казалась сном. Зарождённые души 5 элементов были собраны, первый шаг сделан, теперь пришло время второго шага – объединение 5 элементов. После объединения он станет пятицветным парагоном. Но тут в глазах Манхау промелькнула тень сомнения, и он нахмурился. 13 ступеней конденсации Ци замкнули великую завершённость. Моё совершенное основание, совершенное золотое ядро – весь мой путь всегда был связан с достижением совершенства на каждой стадии. Это позволяло мне всегда превосходить в силе людей на моей стадии. Вот почему я сотворил зарождённые души 5 элементов. Зарождённые души 5 элементов и 5 цветов можно разложить следующим образом. 3 элемента – расколоты, 4 элемента – безупречны, 5 элементов – совершенны. По идее, я должен достичь совершенства». Божественное сознание с радиусом в 27 тысяч метров превосходит возможности других эксцентриков в стадии зарождения души. Интересно, какой истинный радиус божественного сознания совершенной зарождённой души? Эта мысль заставила Манхао ненадолго остановиться. Погружённый в размышления, он наблюдал за зарождёнными душами 5 элементов. Успешная переплавка зарождённых душ 5 элементов не только обрадовала его, но и заставила задуматься. Божественное сознание с радиусом в 27 тысяч метров уже доказало, что он избрал верный путь. Верный и всё же... Похоже, существовала разница между его путём и совершенной зарождённой души из легенд. Манхао не знал, насколько могущественной была легендарная совершенная зарождённая душа, но из его знакомства с совершенным основанием и совершенным золотым ядром он мог дать примерный ответ на этот вопрос. Совершенная зарождённая душа требует всех 5 элементов. В результате получается одна зарождённая душа с 5 элементами и цветами. Вот только я решил переплавить 5 разных зарождённых душ, положив в их основу разные тотемы. После соединения 5 элементов я должен получить совершенную зарождённую душу. Но меня не покидает навязчивое ощущение, что истинный радиус совершенной зарождённой души составляет 29 999 метров. В глазах Манхао вспыхнул странный огонёк. Метод по созданию зарождённой души превратился в путь зарождённой души 5 элементов. Этот метод не просто стал новой техникой по созданию совершенной зарождённой души, он превзошёл существующий метод. Моё божественное сознание имеет радиус в 27 тысяч метров, и это после успешного создания зарождённых душ 5 элементов. Это немного меньше, чем у совершенной зарождённой души. Что ж, значит, мне надо добавить ещё одну зарождённую душу и закрыть этот разрыв. Глаза Манхао загорелись решимостью, пока он сидел в позе лотоса на дне моря. Он медленно поднял руку, в которой внезапно возникла целебная пилюля, Её он добыл из целебной сумки убитого им много лет назад члена клана Цзы. Одна из трёх великих целебных пилюль – пилюля получения цвета души. Такая пилюля была очень редкой, маленькое чудо, оставшееся с древних времён. Её использование с высокой вероятностью повышало качество зарождённой души. Один дополнительный цвет добавит ещё один слой силы к уже существующим пяти элементам. У меня уже есть все пять элементов, возможно, она не окажет никакого эффекта. С другой стороны, может появиться шестой элемент, о котором я не знаю. Манхау ненадолго замолчал, а потом, похоже, принял решение. Он должен был попытаться хотя бы раз. Отказаться попробовать он просто не мог, потому он без тени сомнения достал медное зеркало. В его бездонной сумке лежало немало духовных камней. Богатство, собранное за годы управления племенем Ворона-Божества. Без колебаний он продублировал целебную пилюлю. На одну копию ушло огромное количество духовных камней. Теперь у него стало две пилюли получения от света души, одну из которых он забросил в рот. Как только она оказалась у него во рту, его тело загудело. Целебная пилюля растаяла, тотчас превратившись в нечто похожее на особый тип божественного сознания. Она помчалась сквозь него, словно что-то разыскивая. В следующий миг сила целебной пилюли исчезла, а с ней и особое божественное сознание. Судя по всему, оно не нашло то, что искало. Манхау нахмурился и погрузился в раздумья. Бесполезность пилюли показала, что пять элементов действительно были великой завершённостью. Не существовало фундамента, из которого бы пилюля могла случайно создать новый элемент. «Три великих древних целебных пилюли не могут быть настолько бесполезными, верно?» – подумал он. Не обращая внимания на безумную стоимость пилюли, он сделал ещё одну копию и проглотил её. Он испытал похожее чувство, и опять ничего не произошло. Но в этот раз сила странного божественного сознания соединилась с силой прошлого раза, сделав его ещё сильнее. Манхао на всякий случай проглотил ещё одну пилюлю получения цвета души, чтобы убедиться, что он не упустил шанс, о котором будет сожалеть в будущем. Он уже принял решение принять по меньшей мере 10 пилюль. Если даже с таким их количеством ничего не произойдёт, тогда он просто соединит имеющиеся у него 5 элементов. Он действовал только на основании предположения, что 27 тысяч метров божественного сознания были меньше, чем радиус божественного сознания совершенной зарождённой души. С другой стороны, эта идея могла оказаться несостоятельной, и божественное сознание действительно составляло всего 27 тысяч метров. Следуя избранному курсу, он продолжал принимать пилюли получения цвета души. После девятой пилюли вновь появилось особое божественное сознание. В этот момент Манхао неожиданно почувствовал резкий укол у себя во лбу. Боль пришла слишком внезапно, словно всё это время она незаметно пряталась в глубинах его тела. После девятой пилюли получения цвета души, соединённые вместе 9 слоёв невероятного божественного сознания наконец что-то обнаружили. От этого укола разум Манхао дрогнул. Почувствовав боль, он без промедления сделал ещё одну копию пилюли получения цвета души. Даже в глубокой древности немногие могли похвастаться обладанием такого количества этих пилюль. На самом деле ни у кого за всю историю не было сразу столько этих пилюль. Только Манхао мог позволить себе принимать их в таком количестве. Разумеется, это также означало, что скопленных в его бездонной сумке духовных камней постепенно становилось всё меньше и меньше. Если так пойдёт и дальше, то Манхао скоро вновь окажется без гроша в кармане. Несмотря на щемящую тоску в груди, он продолжал делать копии. Боль у него во лбу давала ему надежду, что пилюля получения цвета души действительно обнаружила следы шестого элемента. Как только он проглотил десятую пилюлю получения цвета души, объединённая сила 10 пилюль трансформировалась в божественное сознание чудовищной мощи. Оно пронеслось через тело Манхао, пока не нашло необходимую силу шестого элемента прямо у него во лбу. Божественное сознание самого Манхао сфокусировалось в той же точке, что и божественное сознание пилюли получения цвета души. В голове у Манхао раздался рокот. Сейчас он смотрел на птицу Пэн. Хотя скорее это можно было назвать порывом ветра. Порыв ветра в форме белой птицы Пэн, которую Манхао видел так же ясно, как день, с помощью божественного сознания. Внезапно он вспомнил о событиях, произошедших много лет назад снаружи пещеры перерождения в Южном пределе. Там женщина наделила его силой птицы Пэн. С тех пор Манхао так и не смог обнаружить в себе хотя бы крупицы этой силы, сколько бы ни пытался. Но сейчас под влиянием силы 10 пилюль получения цвета души внезапно проявился ветер птицы Пен. «Этот ветер птицы Пен – мой тотем ветра. Он станет моей шестой зарожденной душой ветра!» Он тут же принялся вращать культивацию. 5 вращающихся вокруг его головы зарожденных душ начали выполнять магические пассы. Питаемая силой 5 элементов, тело Манхао стало алхимической печью, когда он начал переплавлять зарожденную душу. Созданный совершенным золотым ядром водоворот Ци быстро закрутился и начал испускать силу притяжения. Вместе с силой пилюли получения цвета души и заклинающей силой зарожденных душ 5 элементов, мощь птицы Пен во лбу Манхао, мощь, которая появилась так много лет назад, наконец-то была высвобождена. Как только ветер птицы Пен попал в дань тянь Манхао, все его тело сотряс оглушительный рокот, водоворот Ци вращался все быстрее и быстрее. «Пришло время переплавить мою зарожденную душу ветра!» Глаза Манхао резко открылись. Пока рокот сотрясал его тело, водоворот Ци неожиданно уменьшился в размерах и превратился в крохотного размером в 20 сантиметров человечка. Он выглядел точь-в-точь как Манхао. Это была шестая душа, зарожденная душа ветра. В момент ее появления культивация Манхао рванула вверх, пока не достигла пика поздней ступени зарождения души. До великой завершенности оставался один шаг. В это же время радиус божественного сознания Манхао начал стремительно увеличиваться. 27 300 метров, 27 900 метров, 28 000 метров. На отметке в 29 000 метров рост начал замедляться. В конечном итоге он остановился на 29 999 метрах. Манхао поднял голову и встал на ноги. Зарожденная душа ветра вылетела из его головы и присоединилась к остальным душам. Бьющий от них свет превратился в шестиконечную звезду, совершенную зарожденную душу. Манхао был несказанно рад создать свой собственный путь к совершенной зарожденной душе, стать первым человеком с древних времен, у кого было 6 зарожденных душ. Он стал первым, кто на пути к совершенной зарожденной душе соединил вместе 6 зарожденных душ, но в этот самый момент Манхао неожиданно изменился в лице. Все потому, что влияние на него времени внезапно умножилось на 6. Время стремительно исчезало вместе с его долголетием. Он с удивлением обнаружил, что его долголетие подойдет к концу всего через 100 лет. Это... В его глазах вспыхнул яркий блеск. «Обладать 6 зарожденными душами все равно, что обладать 6 жизнями. Поэтому мое долголетие должно быть поделено на 6 частей. По этой причине 1 год для меня будет равен 6. Такова плата за совершенную зарожденную душу». Именно в этот момент запредельная лилия внутри Манхао, похоже, решила, что сейчас идеальный момент для нападения.